И уведи их, когда я введу армию в твой город. Пройду победным парадом по твоим улицам. И рядом со мной знамя победы ты не будешь держать. Иди, Ник. Только сначала поклянись, что сделаешь все, чтобы моя дочь, моя семья остались живы. И иди. Это твое право. Сейчас я рад, что отец мертв. Ему бы было больно, как и мне. Поверь, Влад, я как никто другой хотел бы, чтобы твои слова оказались вещами. Но я знаю, что это не так. Клясться я не буду, потому что никогда не даю клятв. Влад глухо застонал и достал еще одну бутылку виски из бара. Было больно. Он тяжело осел на стул, обхватил голову руками. Самуил стремился их объединить. Они таки раскололись на части самым нелепым образом, в тот момент, когда семья больше всего нуждалась в крепких узах и поддержке. Дьявол раздери этого проклятого Асмодея. Но это еще не все. Это не последний удар. Серафим тоже переметнулся на сторону Макану. Вежливо извинился и слинял сукин сына в Европу. Они все его бросили. Вот кто свалил, как крысы с тонущего корабля. Свалили те, кому Влад доверял как самому себе. Теперь остался изгой и Габриэль. Чью сторону примут они? Проблема в том, что пока что они не могут воссоединиться. Нейтралы четко разметили территории и поставили КПП. Нужно искать лазейки. К черту всех. Он вспомнит те времена, когда рядом никого, кроме отца, не было. И он боролся за власть в братстве. То время, когда в нем самом не было ни капли человечности. Возможно, придется засунуть все свои моральные принципы поглубже и выпустить монстра, живущего внутри. Проклятие. И Анна здесь, и пока это никак не изменить. Приподнял голову и слабо усмехнулся, услышав знакомый женский голос внизу. Фэй приехала. Серафим все же выполнил последний приказ и перевел ведьму через границу.